Когда они покинули палатку, лифт уже достиг стартовой площадки. «По местам, бескрылые!» — зычно скомандовал авиатор Юшкрат и первым занял свое место в носовой части аэропила перед панелью управления, являющей собой лес рычагов. «Шлем, очки, под сиденьем!» Через кабину от носа к хвосту тянулись тросы, на которых были подвешены кресла для пилота и пассажиров. Пассажирских кресел было 6. Пустующие сейчас были сдвинуты назад до упора. «Ага», — сообразил Сварог, — «кресла закреплены не намертво. Их можно передвигать. Значит, где-то имеется кнопка». Кнопки в виде двух рычагов он обнаружил под подлокотниками и быстро, без магической помощи, освоил управление простейшим механизмом, напоминающим управление инвалидной коляской. «Двигаешь правым рычагом». Кресло ползет по тросам к хвосту, шуруешь левым рычагом к носу. «Эй, бескрылые! Не балуй без команды!» — прикрикнул авиатор. «Взлетим, тогда и будете кататься!» «Яволь, герой Люфтваффе!» — легко согласился Сварог. «Командир всегда прав, не так ли?» А у этой этажерки командиром был Юшкрат. «Хорошо, что у кресел предусмотрены опоры для ног, напоминающие ножные упоры зубоврачебных кресел, иначе высидеть весь полет, болтая ногами, было бы непросто». Рошаль, страдальческий морщис от неприятных воспоминаний о прежних своих полетах, натянул шлем, подозрительно похожий на подшлемники строителей, и нацепил очки, не менее подозрительно похожие на мотоциклистки. «Даю отчет!» — прокричал пилот. 3, 2, 1, поехали!» Он освободил колеса от тормозных колодок, и машина заскользила по платформе. Сердце ухнуло, когда аэропил клюнул носом, совсем как в детстве, когда вагонетка американских горок срывалась вниз со стартовой площадки. И какой-то миг казалось, что все, сейчас лететь, кувыркаясь в воздухе, пока не хряснешь со всеми костями озимь. Но обходилось. Вагонетка благополучно съезжала по деревянному желобу и мчалась, набирая скорость, обгоняя ветер, заставляя мужиков жмуриться, а женщин визжать. Обошлось и сейчас. Колеса задребезжали по глубоким фиксирующим их, как ногу в лыжном креплении, желобкам, ударило в лобовое стекло тугая воздушная струя, побежали слева, справа, за окнами салона прощальные пейзажи острова. Аэропил набирал ход. Машину мелко потряхивало, машину норовило подкинуть ввысь, но специальные конструкции желобки крепко держали колеса, не выпускали их из своего захвата. Аэропил вошел в перигей пусковой эстакады, тело вдавило в кресло, как на учебной центрифуге. Впереди замаячил обрыв. Трамплин взлетных горок обрывался аккуратно над лазурными водами океана. Если что не так, допустим, магнито не включит моторы вовремя или пропеллеры не наберут достаточную скорость, то аппарат рухнет в воду, что, разумеется, гораздо лучше, чем шандарахнуться клювом о землю, взрываясь и разлетаясь на обломки. Кто бы, как говорится, спорил. Сзади протяжно застонал Рошаль. Вот ж кому не сладко приходится, к мастеру, старшему охранителю. Лицо верного сподвижника было белее мела, но он старался держаться молодцом. «Ничего, брат, терпи». И еще раз рефлекторно ёкнуло сердечко, на сей раз в момент отрыва от американских стартовых горок. Но беды не вышло. Никто никуда не рухнул. Наоборот, вышел полный летный ажур. В хвостовой части аэроплана шваркнуло, треснуло, полыхнуло ярко-голубым, потом загудел оглушительно, застрекотал мотор, и пропеллер принялся набирать оборот. Образно выражаясь, аэропил расправил крылья и устремился курсом на горизонт. Торчать в центре салона, а Акитополь в чистом поле, более не имело смысла. И Сварог, орудуя нужным рычагом, стал перемещать себя в носовую часть. Рошаль счел за лучшее остаться на месте. Сварог же, скользя в кресле по тросам, добрался до носового предела и занял позицию по правую руку от пилота. «Красота!» — авиатор кивнул на бегущий внизу океан. «Согласен», — громко сказал Сварог, перекрикивая грохот винта, и сдвинул консервные банки очков на лоб. «Ничего отвратительного пока не наблюдается».